Глава 19. На следующий день, после посиделок с Потапиным, у меня было важное дело. Вчера ночью проходил матч Россия-США, в котором стороны должны были разойтись с ничейным счетом. Именно на этот ничейный счет и поставил наши деньги Ефим. Утром, прежде чем все встали, я поднялся, собрался и выехал за Фимой. По плану мы должны были заехать в центр, в газетный киоск, и купить свежий «Спорт-экспресс». Конечно, можно было спросить результаты в кассе кинотеатра «Марс», где Ефим делал ставку. Правда, в таком случае имелся риск, что молодые российские букмекеры еще сами не знакомы с результатом игр и только что послали человечка аккурат за газетой. Тогда мы и решили взять наглядное доказательство с собой. «Ну, че ты трясешься, Фима?» — спросил я, заворачивая на улицу Мира. «Да че-че? А вдруг просрали все нах? Прикинь, больше 2 штук просрать можем». Фима, сидевший на пассажирском, нервно дергался, смотрел то в окошко, то в ветровое. Создавалось впечатление, что он хотел занять себя чем угодно, лишь бы не думать о ставке. «Ну, это же была твоя идея, не?» — хмыкнул я. «Ну, да, я же в этой теме варюсь. Все должно получиться в полном ажуре, но все равно какое-то у меня плохое предчувствие. Может, волнуюсь просто?» «Не бзди». Я припарковал «пятерку» прямиком за линией стоящих в левой крайней полосе машин. Нормально все будет. Выйдя из машины, мы направились к ларьку, что вдался в тротуар и расположился прямиком перед одним домом, входившим в сплошную линию зданий, протянувшихся вдоль всей улицы. Раньше, в советские времена, в этом длинном доме граждане могли отправить свои бытовые потребности. Теперь же он стоял почти пустым, а кое-где в его комнатах открылись маленькие магазины и конторки частников. За зданием шумел большой армавирский рынок, шум его через широкие, открывшиеся во весь свой размах железные ворота, слышали даже мы, даже здесь. Народ спешил на рынок, и вся эта утренняя улица жила суетливым народом. Мы подошли к ларьку, деревянный и застекленный, он ощерился на нас рядами оконных решеток. Сквозь них позади стекла пестрели все еще новые для советских людей цветастые этикетки. Сникерсы, Марсы, М&Мсы, порошковые соки, Юпи, пестрые чупа-чупсы. Вся эта красота покоилась под большой облупленной вывеской «Табачные изделия». «Погодь, погодь», — сказал Фима, пялясь на этикетки чипсов «Лейс» и шоколадок «Сникерс». «Сейчас глянем, есть ли тут свежий номер». Он обошел сбоку, глянул на витрину, обвешанную с той стороны первыми страницами газет, поискал глазами... Но, убедившись, что большинство из газет старые, стал в очередь из школьников, старушек и какого-то алкаша. Ждали мы недолго. Когда пацаны купили себе по целой жвачке с наклейками, а следом алкаш получил чекушку какой-то мутной бодяги, настала наша очередь. «Здрасте», — обратился я к худенькой продавщице. «Спорт-экспресс у вас есть свежий?» 80 рублей», — буркнула женщина. «И Марс», — вклинился Фима. «А, не, давайте Сникерс». «И Сникерс». Вздохнув, я закатил глаза. «2580». Фима протянул мне деньги, и я расплатился. «Ну чё? Ну, чё там в газете?» Нетерпеливо Ефим торопливо разворачивал Сникерс. «Сейчас, погоди чуть», — сказал я на весу, ища нужную страницу. Отыскав, хмыкнул, развернул газету Ефиму. Тот, уперся взглядом в черно-белой странице, медленно, как завороженный, откусил жесткий Сникерс. «Ха!» — воскликнул с полным ртом. «Гля, ты смотри, выиграл! Ну!» — довольно кивнул. Я сворачиваю газету в рулончик. «Я ж говорил, что все получится как надо. Ай да я!» «Молодец, Фима. Ну, поехали. Нужно забрать деньги». «Там сумма должна быть немалая. Ой, немалая!» — смакуя Сникерс, радостно восклицал он. «Я посчитал через коэффициент, там кусков 9 выходит». Вернувшись в «пятерку», мы поехали в центр к кинотеатру. Поставили машину не поодали, остаток пути прошли пешком. Мы не удивились, когда внутри кинотеатра у букмекерской кассы оказалась целая куча народу. К кассе кинотеатра народная тропа как-то подзаросла. Тут в очереди пришлось простоять минут 40. «Здравствуйте», — протиснулся наконец к кассе Фима, протягивая женщине квитанцию. «У меня тут ставка». Кассирша дама под 40 взяла корешок. «Да-да, конечно», — сказала она. «Так». Женщина стала смотреть куда-то себе на стол, видать, какие-то бумажки или газету. Я наблюдал за ней сквозь решетку кассы. «Сейчас по вашей ставке у нас нету газеты», — сказала она вдруг. «Но мы уже послали за номером в киоск». «Пожалуйста». Прошел я вперед Фиму и протянул ей наш «Спорт-экспресс». Женщина замялась, но все же взяла газету через окошко, стала листать. «Кажется, — наконец сказала она, — ваша ставка сыграла. Сейчас, погодите минутку, я проверю». «Куда это вы с нашей квитанцией?» — остановил ее я. «Понимаете, у нас тут участились случаи подделок. Оказалось, что несколько выигрышей прошли по поддельной квитанции». «Верните, пожалуйста», — сказал я холодно. «Если у вас какие-то вопросы, проверяйте при мне. Но квитанцию я вам не отдам». Женщина несмело пробубнила что-то, попыталась настоять, но я возразил. «Ладно, подождите, я позову начальника», — сдалась она. После кассирши исчезла, и ее место осталось пустым. Игроки, что оставались за нами в очереди, заволновались. Кто-то возмущенно спросил. «Ну что там у вас такое?» «Сейчас, сейчас», — обернулся к ним Фима. Женщина вернулась минут через 10. «Пройдите, пожалуйста, к заднему входу. В арку, во двор, и там увидите черную дверь. Вас встретят и проверят квиток. Если все хорошо, я выдам вам деньги». Мы с Фимой переглянулись. Хотя все это выглядело очень странно, я кивнул, и вместе мы вышли из кинотеатра в обход заведения. Там у входа нас ждали двое каких-то парней. Худощавый, одетый в джинсы и дутую куртку, несмотря на мороз, носил кепку-каскетку «Уса Калифорния». Жуя жвачку, он уставился на меня, а другой, пониже, но покрупнее, одетый почти так же модно, припал к железной облупленной от черной краски двери. «Здоров, мужики», — сказал парень в кепке и протянул мне руку. Молча мы с Фимой поздоровались с обоими пацанами. «Проблема тут одна», — сказал парень в кепке. «Выигрыш у вас крупный, в кассе денег нема. Давайте подождем начальника, он приедет, привезет деньги, ну и расплатимся с вами». Мы с Фимой снова переглянулись. «А когда приедет начальник?» — спросил я. «Скоро», — буркнул второй. «Я ему уже позвонил. Минут 20 и будет тот». «Ну, давайте подождем», — сказал я холодно. «Стали ждать?» Оба парня и Фима закурили. Предложил мне, но я отказался. Парни поглядывали на нас странно, с опаской. Впрочем, я знал, что мы производим на них впечатление братков. Именно поэтому я так легко согласился с кассиршей. Знал, какими проходимцами бывают букмекеры, а также знал, что с братками они связываться не захотят, от греха подальше. Ну а тут, раз уж с гопником Геной прокатило, то с этими прокатит и подавно. Несколько раз парни уходили внутрь и снова возвращались, о чем-то шептались. Мне показалось, что они к нам присматривались и не могли определиться, братки мы с Фимой или нет. В общем, вели себя слегка на кипише. Потом к ним добавилась и кассирша. Я видел ее лицо, показавшееся в дверном проеме. «Мальчики, можно вас?» — пискнула она. «Сейчас, мужики, погодите», — сказал парень в кепке, выбросив окурок, пропал за дверью. За ним пошел и второй. «Вась, да не бандюки», — прошептала парню в кепке кассирша Лариса. «Вы зря это затеяли, они вдвоем выглядят страшнее, чем наш Саныч». «Ага, Вась, чё-то дело вообще тухляк», — насторожился второй парень по имени Илья. Вася поправил бейсболку, задумался. Вся троица затихла в темном тамбуре кинотеатра. Их обычная схема была проста. Если выигрыш оказывался достаточно большим, они запугивали победителя своим начальником, которого играл Саныч, дядя Васи. Его черной кожанки и старой бэхи обычно хватало, чтобы напугать простофилю до усрачки. Дядя являлся, наезжал на победителя и говорил, что хрен ему, а не деньги. Потом уезжал. И тут подключался благодетель Вася. Всего-то за 60% от выигрыша он обещал, рискуя собственным здоровьем, договориться с начальником и выдать бедолаге хоть какие-то деньги. Разницу четверка проходимцев делила между собой. Нехитрая схема сработала уже несколько раз, и начальство даже ни о чем не догадывалось. Вася не волновало, что их могли поймать за жопу, а серьезная крыша букмекерской конторы и вовсе могла снести крышу самому Васе. Он копил на билет в Москву и через неделю должен был уже ехать в поезде по тому направлению. Однако эти двое вызвали у Васи, чей инстинкт самосохранения отключился еще не полностью, реальные сомнения. А вдруг они тоже бандиты? Видок у обоих мужиков был внушительный, и если начнутся терки, подключится крыша конторы. Тогда все четверо мошенников могли реально оказаться в посадке. «Ладно», — вздохнул Вася, — «неси деньги». «С этими рисковать не будем. Больно у них рожи бандитские». «Вот, мы нашли деньги», — пискнула женщина-кассирша, которая вышла к нам в одиночку. «Все 9000 долларов, как по выигрышу». Я взял деньги, пересчитал, все было на месте. «Спасибо», — улыбнулся я. «Простите, что-то я в кассе деньги не досчитала». Как-то испуганно посмотрела на меня она. «А как же начальство?» — спросил я. «Да бог с ним, с начальством». Она растерянно рассмеялась. «Деньги-то нашлись, а босса мы уже предупредили». «Ну и отлично. Я пожал плечами. Бывайте». «И вам счастливо», — крикнула она нам вслед и юркнула за дверь. В этот момент в доме Валерии Павловны. «Скорая помощь уже на подходе, Валерия Павловна!» Химик положил трубку ее телефона, глянул на немощную женщину, лежащую в своей постели. «Спасибо, Петр Ильич. Вам скоро помогут». Внезапно через стену тоненько запел звонок сотового телефона. «Что это?» — хозяйка с трудом подняла голову. «Ничего, ничего, всего лишь мой телефон. Извините, мне нужно срочно ответить». Химик бросил еще один взгляд на хозяйку и вышел из комнаты. Он немедленно направился в свою спальню, взял телефон и ушел подальше в кухню к окну. Этот разговор никто не должен был слышать. «Алло, химик!» — прозвучало на том конце. «Здравствуйте, Георгий Матвеевич», — сказал киллер холодным голосом. «Зря вы звоните. Я не очень люблю, когда меня беспокоят на рабочем месте». «Летов еще жив?» — спросил Гоша торопливо. «Жив, но сегодня умрет. Я очищаю дом от остальных жильцов при помощи амотоксина». «Чего-чего?» — удивился Гоша. «Амотоксин — сильнодействующий яд отложенного действия. Содержится в основном в грибах, например, в бледных поганках». «Ладно, черт с ним, с ядом. Планы у меня изменились. Вы можете обездвижить Летова? Я хочу прикончить его сам, своими руками». Химик замер, уставившись в окно, поджал тонкие губы. «Это исключено, Георгий Матвеевич. Я работаю исключительно в одиночестве». «Вы не понимаете. У меня из-за этой сволочи все пошло наперекосяк. Он испортил мне всю карьеру. Все. Только что я разговаривал с Седым. У меня большие проблемы, очень большие. И все только из-за Летова». «Нет», — холодно ответил химик. «Я удвою гонорар. Вы получите вдвое больше». Химик задумался. Думал он недолго, но прокрутил в голове достаточно сценариев, чтобы принять решение. «Сегодня в 9 вечера приезжайте по адресу улицы Дзержинского, 143. К этому времени Виктор Летов будет к вашим услугам». После поездки к букмекерам я завез деньги Степанычу, а Фиму высадил в центре города. У него там были какие-то свои личные дела, потом я направился домой. Я ехал по Осипенко и завернул до Дзержинского, погнал машину к перекрестку, на котором стоял мой коммунальный дом. Когда увидел у ворот скорую, то напрягся. Подъехал так, чтобы не преграждать машине отъезд. У кареты крутились врачи. Петр Ильич с молодым медбратом вел к скорой ослабшую Валерию Павловну. Женщина выглядела скверно. Кровь отлила от ее лица, губы посинели и подрагивали. Казалось, у нее не было сил даже стонать от усталости. «Что тут у вас?» — приблизился я к остальным. «Помощь нужна?» Врач, наблюдавший за тем, как хозяйку квартиры грузят в скорую, покачал головой. «Внешне похоже на острое пищевое отравление», — сказал врач. «Молодой человек, вы ведь отсюда?» «Снимаю здесь квартиру», — сказал я. «Как себя чувствуете?» «Вполне нормально». «Мне крутило живот с утра», — признался Петр Ильич. «Но я принял активированного угля и вроде отпустило». Врач задумался. А потом велел скорее гнать машину в больницу. К вечеру, когда Сережа со Светой тоже не вернулись домой, мы узнали, что они тоже попали в больницу. Узнали от матери Светы, заехавшей за вещами для палаты. «Вроде пищевого отравления», — сказала она. «У них рвота, диарея, ужас». И правда все походило на отравление. Я с ними вместе, кстати, не ел и в основном доканчивал свои консервы, но Петр Ильич грешил на суп, что стоял в холодильнике уже неизвестно какой день. «Он показался мне несвежим», — прокомментировал старик. Вечером, когда мы остались в квартире вдвоем, я сел ужинать, Петр Ильич с пустой кастрюлей в руках вошел в кухню. «Все, я избавился от этого мерзопакостного супа», — сказал он, ставя кастрюлю на стол и споласкивая руки в умывальнике. «Да, неприятная вышла ситуация». Старик засуетился перед кухонным столом, стал искать кружки, наливать воду. «Неприятная», — подтвердил я, выскребая дно банки с консервами ложкой. «Ну ничего, Пищевое отравление — вещь несмертельная. Пусть оно даже и острое. Пару дней наших дорогих соседей подержат в палате, и они выздоровеют». «Я не сомневаюсь», — сказал я. «Кстати, Петр Ильич». «М? Я все думал о нашей с вами шахматной партии. Думал, где ошибся в первый раз». «Вот как?» Орудуя над кружками чая быстрыми руками, старик отвлекся и посмотрел на меня. «Да, мне кажется, дело было исключительно в потере ферзя. Не отвлекись я тогда на ту ситуацию с конем и ладьей, я бы его не потерял». «Ну что ж», — Потапин поставил на стол две одинаковые кружки с чаем. «В следующий раз вы так не ошибетесь. Все это опыт». «Я знаю», — кивнул я. «В будущем я постараюсь не совершать ошибок в партиях с вами». «Похвально, похвально. Чай?» «Да, спасибо». Я принял кружку из рук Ильича, глянул на настенные часы. Времени подходило без 10:50. Я отпил чай, и мы со стариком повели разговор о прошедшей партии. Говорили недолго. Когда допил, засобирался к себе. «Ладно», — я встал. «Пойду я в свою комнату». «В чем дело, устали?» — странно улыбнулся Петр Ильич. «Немного». «Это ничего». Он снова улыбнулся и тоже встал из-за стола. Глянул на часы. «Без 5:09. Сейчас вы потеряете сознание. Но не умрете, как несчастная Валерия Павловна, Светлана или как бедный Сергей». «Что?» Собираясь уходить, я замер и обернулся к старику. Петр Ильич смотрел на меня холодным взглядом убийцы. «Я отравил их, Виктор. Отравил не столь намеренно, но как раз кстати. Теперь дом очищен от посторонних». Будто бы упиваясь собственными словами, говорил Ильич. «И с вами тоже скоро все будет кончено». Я рванулся к старику. Когда схватил его за рубашку, пуговицы затрещали, обнажив бледную грудь. Большая тюремная татуировка с куполами красовалась на теле старика. «Чё ты несешь? Кто ты такой?» — крикнул я и с силой прижал Потапина к стенке. «Можете не стараться, Виктор», — с трудом проговорил он. «Считайте, что вы уже мертвы. Я убил вас 5 минут назад». Я нахмурился, а потом просто насадил старика на кулак. Он ойкнул, согнулся, заплевал себе весь подбородок. С силой я выпрямил его и снова прижал к стене. То, что случилось, было для меня полнейшей неожиданностью. Ильич что, оказался клофелинщиком? «Говори, мразь, кто тебя подослал, и что ты сделал, и что тебе от меня надо?» «Почему ты не теряешь сознание?» — прохрипел он, когда отдышался. «Клофелин!» — внезапно старик бросил взгляд над моим плечом, и я обернулся. Он смотрел на наши пустые кружки, одинаковые кружки. «Я что, перепутал? Сукин сын!» — злобно оскалился старик. «Ты и твои ссаные шахматы! Ты заговорил мне зубы!» Внезапно в кухне появился еще один человек. С удивлением я увидел, как к нам вошел тот самый Гоша. На лице Гоши взыграло не меньшее удивление. Мой взгляд быстро поймал обрез в руках бандита. «Не сработало!» — выкрикнул вдруг дед. Гоша вскинул свое оружие, я среагировал на автомате, бросился в сторону, куда-то под стол. Грохнуло так, что по всей кухне прокатилось эхо, задрожали стекла, что-то упало за моей спиной, словно мешок картошки. Обернувшись, я увидел обезглавленное зарядом дроби тело Потапина. «Сука, Летов, хана тебе!» — истерично заорал Гоша. Следом раздался звук нового выстрела.